«Тумблер, Антон», — показала Колыхалова. «Громкость». Антон щелкнул рычажком. «Анкудинова Роза, 17 лет». Глуховатый голос наполнил помещение. «Ваш адрес?» Мужчина на другом конце провода колебался. «Профсоюзная». Он назвал номер квартиры, затем дома. «Давно уже должна быть и нет». «Кем вы ей доводитесь?» «Отец». «Отчим». Антон перешел к уточнениям. «Одежда, приметы?» «Синие брюки, колготки, свитер красный. Сама русая, даже рыжеватая. На шее цепочка золотая с лезвием безопасной бритвы. Украшение такое, ну, имитация. Обещала, вернусь, позвоню». «Когда она ушла из дома?» «Утром еще. Собиралась на лыжах с поездом здоровья». Денисов вздрогнул, будто неизвестный абонент назвал его по фамилии. Он так и предполагал. «Путевку достали приятели. Вы знаете их?» Сабодаш расширил круг вопросов. Первичное обращение отчима, возможно, будут не раз сопоставлять с материалами допросов, оценивать, анализировать. «Дима, Слава». Анкудинов словно все еще не был уверен, правильно ли он сделал, впутав милицию в эту историю. «Фамилии жена знает, она не пришла с работы». «Где они живут?» «Дима жил в 43-м доме, потом переехал на Автозаводскую. Он дружит с Розой. Давно?» «С год. А Слава?» «Рядом с магазином «Цветы». Там арка. Сегодня у него отмечаю день рождения». «Почему вы думаете, что Роза не там?» «Роза бы позвонила. Ей завтра уезжать. Далеко?» «В Крым, в санаторий. Что-нибудь со здоровьем?» «Бронхит хронический». Антон помедлил. «Ваш телефон?» «Сейчас. Извините, кто-то идет». Раздались гудки. В дежурке стало шумно. Антон перекрутил магнитофонную пленку, включил воспроизведение. «Милиция? Несчастных случаев на вашем участке не было. Девушка не вернулась домой». Денисов поднялся к себе в кабинет, попробовал связаться по телефону с руководством Совета по туризму. Было поздно, ни один из номеров не отвечал. Еще через несколько минут в углу под потолком щелкнул динамик. «Колыхалова, Денисов, Сабодаш, к начальнику». У метро было безлюдно. Пустые троллейбусы объезжали огороженный щитами прямоугольник. Там что-то ремонтировали. Мутно светились красные лампочки на щитах. Поток свободных такси, не останавливаясь на стоянке, правил в сторону Мосфильмовской. Инспектор 120-го отделения мерз на профсоюзной у дома под аркой, долговязый, в куртке, в шапочке с помпоном. «Молодой человек!» — Колыхалова приоткрыла переднюю дверцу машины, достала сигареты. Инспектор подошел, щелкнул зажигалкой, представился. «Борис, садитесь!» Сабодаш на заднем сиденье сдвинул грузное тело, освобождая место. «Вы и есть транспортный уголовный розыск?» — удостоверился инспектор 120-го. Вместо ответа Кира спросила. «Ребят, установили? Славу?» «Фамилия его Момот. Студент». Борис достал записную книжку. «Что-нибудь серьезное?» «Пока неизвестно». Кира уклонилась от ответа. «Где он был сегодня?» «Катался на лыжах. Сейчас кайфует. День рождения». «Он новорожденный?» «Не он. Верховский Володя. Юрисконсульт какой-то фирмы». Инспектор 120-го отделения проинформировал. «28 лет, не судим. Живет вместе с бабушкой. А оперуют у их друга Бабичева Евгения». Кира в зеркале заднего вида посмотрела удивленно. Инспектор поспешил добавить. «Здесь отдельная квартира. Бабичев живет один. А родители?» «В Средней Азии метро строят. Один, и с ним еще собака». Борис пояснил. «Я сам из этого дома, поэтому в курсе всего». «Розу знаете?» Антон не ходил кружными путями. «Анкудинову? Рыженькую?» «С Димой дружит». «А самого Диму?»